часто с поножовщиной. Мой нож был особенно хорош. Его делали в мехмастерских, где начальником был Иван Иванович Редькин, тот самый полковник, который на пароходе «Феликс Дзержинский» отговаривал нас от захвата судна. По моей просьбе в его мастерских для меня раза два или три делали ножи. Он сам находил способ мне их передавать. И уже перед очередным этапом, получив новый нож, я захожу в лагерную больницу. Где-то здесь доктор Смайданыка. Направляюсь в кабинет врачей. При моем появлении с ножом в руках врачи застывают в недоумении. В углу на стуле сидит мой враг. Я направляюсь к нему. Он мне не нужен. Мне только хочется видеть, как он поведет себя. Врачи молча наблюдают за происходящим. Доктор Смайданыка передо мной на коленях. В его испуганных глазах, следящих за ножом в моей руке, мольба о пощаде. Он жалок и отвратителен. У меня в мыслях не было прикасаться к нему ножом. С меня довольно его страха. «Ты ведь страшный негодяй», — говорю ему. Посмотрев на него брезгливо, выхожу из кабинета. О капитане медицинской службы Клавдии Иосифовне Горбуновой, начальнице лагерных больниц Сано в Сусуманском районе, я должен рассказать отдельно. Не потому, что эта красивая, белокурая, властная медичка лет 35 выделялась среди других врачей, а скорее по причинам совершенно субъективного свойства. Я не знаю, какой она бывала с другими заключенными и почему в лагерях ее звали Эльзой Кох. Но думаю, что эта кличка говорит о том, как ее видели другие. Мои встречи с ней не давали к тому никаких оснований. Напротив, мне не раз хотелось сказать ей слова благодарности, но какая-то застенчивость, томившая меня ничуть не меньше, чем рвавшаяся наружу грубоватость, мешала даже наедине выразить ей признательность. История нашего знакомства восходит ко времени, когда после ограбления кассы я снова попал в Сусуманскую следственную тюрьму. Из полусотни сидевших в камере половина была воры. Среди них армянин Яков Давидович Агабеков, лет 40, осужденный на 25 лет и постоянно страдавший болями в желудке. «Желюдки», как он говорил. Яшка был жилистый, весь из перекрученных мышц, словно натурщик для скульпторов. Он гордился своим происхождением и в хорошем расположении духа грозил таинственным врагам. «Нас мало, но мы армяне!» Между тем боли так замучили его, что не в силах больше терпеть, он записался у дежурного по тюрьме на прием к врачу. «У меня ничего не болело, но после 5 месяцев безвылазной отсидки хотелось хоть на короткое время выбраться из камеры, повидать других людей». Это было единственной причиной, почему я тоже записался к врачу. Конечно, у меня в мыслях не было получить направление в больницу. Такое везение даже действительно больным редко перепадало. Но с меня довольно было мимолетного развлечения – прогуляться в центральный лагерь Колп. Конвоиры довели нас с Яшкой до Колпа и передали надзирателям. Те припроводили в медицинскую часть, в комнату, где находились врачи, по преимуществу женщины. Отдельно ото всех склонилась над бумагами, как видно, начальница в военной форме и с погонами капитана медицинской службы. Я сразу узнал ее по описаниям уже побывавших здесь. Губы поджаты, холодное, на лице суровое выражение. Действительно, ей бы форму вермахта и пилотку на льняные волосы, чистая Эльза Кох. Говорили, что ее муж – начальник производственного отдела западного управления. Откуда она, толком никто не знал. Это мало кого интересовало. Но о самой начальнице – отзывались как о враче знающем. Время от времени она вскидывала глаза, наблюдая за тем, что происходит в комнате. Одна из женщин-врачей спросила Яшку. «Фамилия?» «Агабеков». «На что жалуетесь?» «Желудок». Яшка снимает рубашку и показывает, где болит. Врачи им занимаются, куда-то уводят и приводят обратно, долго говорят между собой. В это время Эльза Кох спрашивает меня: «Ваша фамилия?» «Туманов», — улыбаюсь я и вижу в ее глазах недоумение. Наверное, в первый раз она встречает в этом помещении больного с улыбкой на лице. Пристально глядя на меня, спрашивает, на что жалуюсь. Я отвечаю весело: «Сердце». «Пусть выгонит, объявит симулянтом, что захочет, пусть делает. Я прогулялся». И вдруг вижу, или мне кажется, что вижу, как в ее глазах на мгновенье промелькнуло что-то теплое, озорное. Она накинула халат, взяла со стола фонендоскоп. Прослушав и простучав меня пальцами, начальница Сано, стараясь больше не смотреть в мою сторону, молча пишет направление в райбольницу. «Это невероятно!» Мне хотелось крикнуть, что я пошутил, что на самом деле абсолютно здоров. Пусть врачи меня простят, но возможность побездельничать в больнице хотя бы пару дней была такой заманчивой, что я согнал с лица глупую улыбку и принял скорбное выражение. Врачи, помучив бедного Яшку, ничего не находят. Ему придется возвращаться в камеру. Как Яшка не шумит, пронять врачей не удается. Ему прописывают какие-то таблетки и передают их надзирателям. Яшка долго крепился, но когда мы вернулись в камеру, он дал выход накопившейся в нем злости против поганых врачей, против поганого лагеря, против всей поганой жизни. Он говорил все, что о них думает.